Глава 16. Всю обратную дорогу одна фраза не шла у Каздана из головы. Знаменитая реплика Ремю из фильма Анри де Куэна «Неизвестные в доме». В роли адвоката-пьяницы он бросает суду: «Дети никогда не виновны». Каздан повторил эти слова вслух, подражая южному акценту актера: «Дети никогда не виновны». И тут же ему вспомнились слова молодого полицейского: «Убийца-мальчишка». Нелепо, чудовищно, бред. За 40 лет службы Каздан ни разу не сталкивался с убийством, совершенным ребенком. Разве что очень редко читал о таком в газете, в разделе происшествий, и вот, пожалуйста. Проехал 50 километров, потратил 3 часа времени, чтобы услышать такую чушь. О Волокине у него уже сложилось определенное мнение. Молодой русский чокнутый, накрученный, переживший детскую травму. Неудивительно, что ему повсюду мерещатся стервятники-педофилы. Они пожали друг другу руку, обменялись номерами мобильных, но Каздан дал понять, что этим стоит ограничиться. Пусть отдыхает в своей клинике и больше не встревает в его расследование. Он посмотрел на часы 21:00. Меньше чем через полчаса он будет дома, сварит себе горячего кофе и возьмется за книги. Похоже, политический след самый правдоподобный. К утру он будет знатоком политической истории Чили. Он подъезжал к кольцевому бульвару, когда зазвонил мобильник. «Это Мендес. Есть новости?» «И да, и нет. Как я и думал, результаты анализа на токсины отрицательные. Зато есть кое-что другое». Патологоанатом прокашлялся и продолжал. «Кое-что непонятное. Я завершил исследование шрамов, в частности, на члене. Изучил их под микроскопом». «И что?» «Они появились не в 70-х годах. Куда там? В некоторых даже содержится гемосидерин, следы железа, проще говоря, крови. А это значит, что рубцы едва образовались». «Неужели его пытали в этом году?» «Да нет, не пытали. По-моему, тут все куда гаже». «То есть?» «Он сам себя изувечил. Такие раны характерны для некоторых видов извращений. Ты перевязываешь себе член, чтобы повысить чувствительность». Армянин хранил молчание. Мендес продолжал: «Знал бы ты, с чем приходится сталкиваться. Ты вот на прошлой неделе я получил фрагмент фаллоса по почте. Кусочек члена, клянусь. И на этом кусочке...» «Ты считаешь Гетца извращенцем?» «Садомазохистом. Хотя я не уверен на все 100. Но мне нетрудно себе представить, как он кромсает свой пенис». Каздан подумал о Насаре, молодом педике. Участвовал он в этих грязных забавах. Тут он вспомнил об их эротических играх на водопроводной станции. Наметился новый след — причудливый мир извращенцев и версия о неизвестном сексуальном партнере, садисте и убийце. «Больше ничего?» «Еще с протезом не все ясно». «Какой протез?» «Я тебе вчера говорил, что Гетц перенес операцию». «Окей, вспомнил. По номеру протеза я хотел выяснить, где он изготовлен и кем была сделана операция». «Не вышло?» «Нет. Хотя происхождение мне известно. Протез изготовлен крупной французской лабораторией. Но не удалось установить, какая клиника его приобрела». «Никаких следов». «Как ты это объяснишь?» «Получается, что его вывезли за границу». «Ну, тогда остался бы след на таможне, а его нет. Протез покинул Францию, но никакой иной границы не пересекал. Совершенно непонятно». Каздан терялся в догадках. Может, это просто бюрократическая ошибка? Пока его больше занимало другое открытие — возможная склонность чилийца к садомазохизму. Каздан поблагодарил Мендеса за очередной факт, который узнал, на несколько часов раньше вернул и отключился. Свернул с кольцевого бульвара на улицу Шапель, наслаждаясь отсутствием пробок. Вообще-то эта дорога вечно забита. А еще ему нравился ночной Париж под дождем, блестящий и умытый. 40 лет ему приходилось ездить ночью по городу, и до сих пор не надоело. Снова зазвонил телефон. Каздан ответил, выруливая на улицу Мак-Дормуа. «Мсье Каздан?» «Это я», — сказал он, не узнавая голос. «Я отец Станислас, священник прихода Нотр-Дам-Дю-Розер в 14-м округе. Один из тех, кого он не застал, объезжая сегодня храмы. Я узнал о смерти Вильгельма Гетца. Чудовищно! Невероятно! Кто вам сообщил?» «Отец Саркис. Оставил сообщение. Мы хорошо знакомы. Вы тот инспектор, которому поручено следствие?» «Инспектор», — Сколько еще веков будут использовать это слово, полностью вышедшее из употребления? Но не ему привередничать. Да-да, — подтвердил Каздан. Чем я могу вам помочь? Я хочу больше узнать о Гетце. Понять, что он был за человек. Святой отец набросал привычный портрет, образцовый эмигрант, безгранично преданный музыке. Из духа противоречия Каздан задал провокационный вопрос. А о том, что он гомосексуалист, вы знали? Догадывался. И вас это не смущало? С какой стати? Похоже, у вас не слишком широкие взгляды, инспектор. Как, по-вашему, Гетц жил двойной жизнью? Вы имеете в виду его гомосексуализм? Или что-нибудь еще, извращенные вкусы, сексуальные отклонения? Каздан ожидал возмущенной вспышки. Он нарочно перегнул палку. Но ответом ему было только молчание. Казалось, священник задумался. «Вы что-то за ним замечали?» — настаивал армянин. «Не совсем так. Вам что-то известно? Возможно, здесь нет никакой связи, но у нас кое-что произошло». «Что именно?» «Пропал певчий из нашего хора». «Ребенок?» «Да, ребенок. 2 года назад». «Как это случилось?» «Мальчик исчез, вот и все. Словно испарился. Бесследно. Сначала думали, он сбежал из дома. Следствие выяснило, что он собирал вещи. Но от такого ребенка, как он, никто не ожидал ничего подобного». «Погодите, я припаркуюсь». Каздан подъехал к надземному метро на бульваре Шапель. Он поставил машину в тени металлических конструкций, выключил мотор и вынул блокнот. «Имя мальчика», — процедил он, снимая колпачок с фломастера. «Танге Визель». «Еврей?» «Нет, католик. Возможно, у него еврейские корни, я не знаю. Фамилия пишется, как слышится». «Сколько ему было лет?» Судя по голосу, у священника перехватило горло. «Вы говорите о нем в прошедшем времени. Но мы не знаем наверняка, сколько лет ему было тогда». 11. «При каких обстоятельствах он исчез?» «После репетиции он покинул приход, как и другие дети, в 6 часов вечера во вторник, но домой так и не вернулся». «Какого числа?» «В начале учебного года, в октябре 2004-го». «Расследование проводили?» «Ну, конечно! Но оно ничего не дало». «Не помните, какой отдел занимался этим делом?» «Нет». «А фамилию полицейского?» «Не припомню». «Вы когда-нибудь слышали об ОЗПН?» «Нет». «А почему вы вдруг заговорили об этой истории? Вильгельма Гетца в чем-то подозревали?» «Нет, конечно. Куда вы клоните? Его допрашивали?» «Всех нас допрашивали». Короткая пауза. Каздан чувствовал, что вот-вот узнает нечто важное. «Святой отец, если вам что-то известно, самое время сказать об этом». «Мне нечего добавить. Просто Вильгельм был последним, кто видел Танги в тот вечер». Священник был в смятении. Армянин продолжал, потому что он был регентом. «Не только. После репетиции Вильгельм тоже уходил. Так что часть пути он шел вместе с детьми. Полицейские спросили, не провожал ли он Танги. И что же?» «Вильгельм Гетц сказал нет. Им было не по дороге». «Где жил мальчик?» «Это важно для вашего расследования?» «Все важно». «Мизели живут в 14-м округе, на улице Булар, 56, неподалеку от улицы Дагер». Записав адрес, Каздан спросил, «Это все, что вы можете сообщить мне о Гетце?» «Да. И, повторяю, в деле Визели его никогда ни в чем не подозревали. Сожалею, что рассказал вам об этом. Не переживайте, я все понял правильно. Я зайду к вам завтра». «Зачем?» У Каздана едва не вырвалось, чтобы прочитать по глазам, что ты утаил, но вместо этого он ответил: «Простая формальность». Отключив телефон, он почувствовал, как по телу прокатился озноб. «Не исключено, что исчезновение ребенка и убийство Гетца как-то связаны». Он убрал блокнот и фломастер, вгляделся в высокие арки надземного метро, подумал о том, что узнал от Мендеса. Подозрение в сексуальных извращениях, а теперь еще и пропавший ребенок. Каздан задумался, а был ли Гетц таким уж безобидным. Он с трудом подавлял желание сложить вместе 3 определения — гомосексуалист, извращенец, педофил. А что, если Волокин прав? Каздан боролся с сомнениями. Сам способ убийства противоречил предположению об убийце ребенке. Неизвестное орудие убийства, неведомый сплав, то, что мишенью послужили барабанные перепонки, все это шло вразрез с версией о детской мести. Каздан завел машину и поехал дальше по бульвару Рошушуар. «Дети никогда не виновны». Теперь реплика Ремю звучала фальшиво. Она уже не казалась аксиомой.